«Надежда Васильевна, выручите! Бьем вам челом! Большому человеку маленькие людишки! Вы всегда были несравненным товарищем!» Перед нею старик Петров, актер на вторые роли. Через 2 недели бенефис его и других маленьких артистов. Он плохо обут, плохо одет, почти всегда голоден. У него большая семья и безысходная нужда. Тяжелая жизнь провела глубокие морщины по его лицу, но душа его молода. Он не может жить без сцены. И если бы завтра ему предложили место в Александринке, а послезавтра отставку и пенсию, он отказался бы. «В чем дело? Ведь я дала слово играть в ваш бенефис. Что ставим?» «Эсмеральду, Надежда Васильевна». «Боже ты мой, когда мы успеем?» «Но дело не в том-с. Мы хотим тройные цены назначить». «Вы с ума сошли. Кто же пойдет?» «Весь город ринется, Надежда Васильевна. От вас зависит. Видите ли, в чем дело?» «В прологе Эсмеральда еще дитя. Пролог обыкновенно пропускают, а мы его поставим». «Ну хорошо, а где же возьмете это дитя?» «Вот мы и явились вам челом бить. Дайте нам вашу Верочку». «Да вы помешались. Александр Иванович уже обещал нам похлопотать перед вами. Что ему, не его дитя? Нет, я не соглашусь». 3 дня маленькие артисты осаждают Надежду Васильевну просьбами. Петров со слезами на глазах говорит ей, что сына пора отдать в ученье, а отдать не на что, вся надежда на бенефис. Просит об этом и Масолов, он тоже дал слово играть. Но единственное участие Верочки обещает полный сбор при тройных ценах. «Выпускайте анонсы», говорит Надежда Васильевна Петрову. «Только для вашего сына уступаю. По себе знаю, что значит без ученья дорогу себе пробивать. Подготовлю Верочку, но если она окажется неспособной, Эсмеральда пойдет без пролога». Через 3 дня к вечеру Петров прибегает запыхавшись. Все билеты расписаны, ура! Масолов уже целую неделю не пьет, он постоянно на репетициях, а дома разучивает с девочкой ее роль. Он напевает ее куплеты, заставляет повторять с голоса. У Надежды Васильевны нет терпения, ей все кажется, что Верочка – идиотка. Потом приезжает капельмейстер, и дитя поет под скрипку. На всех афишах красуется «Драма Эсмеральда», Виктора Гюго с участием Нероновой, Масолова и 4-летней Веры Масоловой. «Ах, как она талантлива! Какой у нее слух!» — восторгается Масолов, бегая по комнате и хватаясь за виски. Надежда Васильевна машет рукой. «Хороша дочь Аннушка, когда хвалят мать да бабушка! Да ты послушай сама! Ах, оставь, не будь смешным! Хоть на людях помолчи об ее таланте». За 2 дня до спектакля Масолов привозит Верочку на репетицию. Все в восторге, все целуют маленькую изящную куколку с точеным личиком и смеющимися глазками. Но эти глазки внимательно озираются кругом, словно во что-то вникая, что-то силясь запомнить. Она в первый раз в театре, первый раз видит всех этих людей. Но ни тени смущения не видно в гордом личике, словно припухшей нижней губой. Это маленькая светская женщина, которая снисходительно улыбается, когда прослезившийся Петров и его бедняки-товарищи целуют ее крохотную ручку. Масолов просит ее внимательно слушать, что будут с нею говорить. «Прежде я говорил, теперь это будет за меня. Видишь, этот носастый». Верочка звонко смеется. «Ведь ты не боишься его носа?» «Нет, не боюсь», — звенит высокий стеклянный дискант. «Ты стань вот тут за кулисами со мной. Когда я тебе шепну «выходи», Ты делай, как я дома тебя учил, в гостиной. И отвечай на знакомые слова свое. Слушай только внимательно. Ну, пойдем за кулисы. Начинайте, господа».